Приветствуем вас на нашем разборе. Сегодня обстановка немного изменилась, и точнее, как изменилась, оживилась линия фронта, да, на нескольких участках. Сейчас Даня нам сейчас расскажет, что там к чему. Да, ну у нас ночью на Авдеевском направлении наши артиллеристы очень плотно отрабатывали позиции противника, также с применением санцепёков. То есть санцепёки вообще себя отлично зарекомендовали на этой войне. Действительно мощное оружие. Плюс оно будет модернизироваться, там уже будут снаряды летать намного дальше. Поэтому, в принципе, главное количество, главное, чтобы было в достаточном количестве этих ракет. Вот, по поводу другого, ну и утром, естественно, наша пехота под прикрытием арты, да, после серьезной артподготовки южнее Авдеевки начали движение, да, начали вот, как бы особых там каких-то мега успехов нет и взятия населенных пунктов и тому подобное, но движение и урон противнику на этом направлении есть, и урон противнику существенный. Просто есть нюансы, то, что, блин, мы неоднократно это говорили, то, что там поля, открытое пространство и много мин, поэтому продвижение не такое быстрое и дальнее, каким бы оно могло быть. Вот. Также продолжается активизация противника на Угледарском направлении. Ну, объективно там, да, у нас после попыток штурма этого города, после попыток штурма есть существенные потери, в основном раненые, конечно, пацаны. Поэтому противник пользуется тем, что наш наступательный потенциал на этом направлении значительно снизился, и теперь противник пытается навязать свою игру. Поэтому наши там немножечко оттянулись, закрепились как бы на более выгодных позициях, объективно, не в качестве пропаганды, я говорю, более выгодных позициях, объективно так, потому что они практически до этого, вот когда после Павловки эти дачи начались, там, ну, это у подножья горы, по сути, да, то есть возвышенность, на которой Угледар находится, и наши бойцы вот как бы с низменностью. Ну, мы уже обсуждали то, что этот план, он немножко пошел не по плану, и люди, которые принимали решения по этой наступательной операции и планировали вот все в таком виде, на мой взгляд, ну, мягко говоря, ошиблись, не говоря о том, что они там какие-то некомпетентные или слишком самоуверенные. Но, поэтому там есть моменты, однако есть и позитивный момент, что, наверное, я так полагаю, я надеюсь, что это не случайность. Там был нанесен сегодня авиаудар по Угледару и там по одной из 9-этажек, если я не ошибаюсь. И вроде бы как даже там секцию свалили одного дома. Ну, есть такая информация в сети, и видео есть. Поэтому я надеюсь, что наконец-то принято решение все эти 9-этажки нахер снести. Что надо было сделать давно. Если говорить о том, что нам сносить было нечем, ну, это, наверное, не так. Если у нас есть ракеты для реактивной системы залпового огня «Смерч», то как минимум по этим квадратам, по этому квадрату можно было наносить удары «Смерчом». То же самое и управляемые бомбы, да, авиабомбы. Вот, поэтому, потому что, ну, я понимаю, что там, наверное, большое командование боится, что может в этих домах остаться какая-то бабушка случайная, которая проигнорировала или отказалась эвакуироваться и тому подобное, да, и командование, наверное, думает, что, ну, брать ответственность за бабушку как-то не хочется, а то, что там потери среди военнослужащих, то, может быть, за них и не спросят, да. Ну, как бы это, конечно, цинично не звучало и громко, но, опять же, это, сегодня, учитывая, кстати, происходящее, но похоже на то, да. Ну, наконец-то, вроде бы, начали бить уже по этим домам и складывать, потому что, ну, вы представьте, да, город на возвышенности, там еще 9-этажки, блядь, на крышах сидят эти ублюдки с птурами, из каждого окна фигачат по нашим пацанам, которые в низменности полями пытаются, блин, штурмовать этот город уже сколько, там, с октября, по-моему, да, с конца октября, если я не ошибаюсь. Блять, ну почему их нельзя было снести нахрен сразу, блин? Братан, там вот как раз наш коллега телеграм-канала Кирилл Федоров, да, он сегодня выложил фотографию, где, значит, был прилет авиабомбы в дом, да, ну и там есть такое, ну, приличное разрушение, да, ну как... Кстати, как... наверное, да, наверное, это у него, парадное, да. Одно парадное сложилось, да, и... Значит, наши оппоненты в своих телеграм-каналах начали разгонять эту тему, что там как раз-таки были мирные жители. И тут же ему написал один из подписчиков, который родом, я так понимаю, или жил в Угледаре, и он сказал, что в дом, который попали, я точно знаю, что там никаких мирных жителей не было, там была концентрация ВСУшников, потому что, ну, он знает этот район, и с него как раз-таки удобно, видимо, его использовать как опорный пункт. Поэтому по нему, собственно говоря, и нанесли авиаудар. Так что это в подтверждение твоих слов, что ты пока о морали разговаривал, вот, значит, сторона, которая напротив находится, да, вот нашелся человек, который написал, что туда, куда попали, там никаких мирных жителей не было. Да, на самом деле, да, вот город, который штурмуют, но, как правило, все мирные жители оттуда практически сразу уходят, если ВСУшники, как вот в Мариуполе было, да, когда азовцы намеренно не выпускали мирняк. Вот мы привыкли перебивать друг друга, и я теперь старые традиции оставлю. Ты сейчас, знаешь, я услышал просто Мариуполь, и сразу у меня сработал вот этот. И я хочу что сказать. Мы когда заходили в Мариуполе, да, во многих кварталах, в подвалах были мирные жители. Люди выходили, когда уже, ну, значит, бои закончились, они выходили, мы спрашиваем, почему вы не покинули дома? Они говорят, нас никто до последнего не оповестил. Ну, то есть ты смотришь там, да, там из-под дома, там, да, в подвале выходит там 50 человек где-то там с детьми, совсем. Они говорят, мы просто ничего не успели. Когда все началось, мы, ну, никто, говорит, даже не ожидал этого. Поэтому, я думаю, поэтому наши, значит, войска и применяют, значит, такие, значит, крупное вооружение, более избирательно, потому что, я думаю, и на этот опыт Мариуполя тоже ссылаются, понимая, что не все люди хотят покидать свои дома, да, потому что вот мы видим даже вот Артемов с Бахмут идут бои, я специально выкладывал видео, да, и там наоборот, по-моему, на Авдеевском направлении, когда люди специально не уезжают со своих домов, то есть они, я так понимаю, приняли решение дождаться, значит, Россию, да, и они остаются в своих домах до последнего. Согласен на 100%, да, бывают такие случаи, но если мы будем ориентироваться на эти случаи, как бы мне, ну, было неприятно это говорить, да, но если мы хотим продвигаться вперед, то мы никак не продвинемся, если мы будем учитывать фактор, что по домам бить нельзя, да, причем город, который штурмуют не один месяц, где ВСУшники на крышах, из квартир торчат стволы и тому подобное, да, а мы такие, а вдруг там где-то какая-то бабушка не уехала. Вот в Великую Отечественную войну, когда Красная Армия шла, освобождала свои территории, они что, ну, не стреляли по зданиям, что ли? Ну, стреляли же, правильно? Вот Киев штурмовали 3 месяца и за 3 месяца освободили. Крупнейший город. Ты когда сказал, вот многоэтажки, там, значит, ВСУшники, которые на крышах, я сразу вспоминаю как раз-таки Мариуполь. У нас была, в принципе, похожая ситуация. Мы наступали от Калиновки, ну, кто там может знает. Это поле, которое переходит в Мариуполь сразу, да, там нам повезло с нашего направления, там, значит, там около 20 человек, там СОБР, ДНР, с 5-го батальона ДНР несколько человек, потом, по-моему, я не знаю, 9-й полк там был, кто-то нет, зашли на, значит, на маслобойню, на эту, которую вот мы видео выкладывали, да, и уже с маслобойни пытались, уже потом, когда накапливались, наступать дальше. И вот там была у нас та же самая ситуация, когда, получается, вот мы сидели на этой маслобойне, да, идет трасса, Таганровское шоссе, там, да, и за ним 9-этажки. И вот когда мы летали там на БПЛА, мы также обнаружили, что ПТУРы, я не знаю, там это были стугны или какие-то ПТУРы, более, значит, не такие современные, они их ставили прямо на 9-этажки. Кстати, что удивительно, что минометчики были очень хорошие, и один из ПТУРов на крыше нам удалось поразить именно с миномета. Да? Ну, кстати, расчет не поразили, возможно, как раз таки это и было стугно, почему они поставили, спустились там на этаж ниже. Ну вот, был такой прецедент, да, и когда ты сказал, что большая сложность как раз-таки под Угледаром, что там Птурят и далеко видно. Я почему-то вот вспомнил как раз такой момент, когда на девятиэтаж, когда оставили Птуры. Да, еще один момент, вот момент противоречия, да, парадокс. Вот если, к примеру, теоретически, да, опять же, это просто мои наблюдения, вот все, что я говорю, да, если теоретически командование переживает там сносить дома, как бы в городах, да, и там что там бабушка может быть или еще что-то там, кошка какая-то, то вполне логично было бы тогда не штурмовать города, а просто брать их в осаду, то есть обходить их. Да, полями по открытой местности брать в осаду и действовать уже на оперативных просторах, как бы, ну, не штурмуйте тогда, ну, грубо говоря, да, как можно штурмовать город и постараться сберечь такие маленькие, ну, не то что укреп, такие маленькие крепости, да, вот как там панельные или кирпичные девятиэтажки, да, грубо говоря, то есть, ну, это же нонсенс, то есть, ну, блин, это же потери колоссальные, неоправданные. При таких раскладах. Обходите тогда стороной, вот намного проще было бы, если бы, как предлагали наши, ну, командиры местные на Донбассе, по поводу, когда начиналось угледарское наступление, предлагали заходить, прорывать фронт намного западнее, вот, чтобы угледар оказался, ну, в окружении, то есть там по оперативным просторам пройти и уже потом с тыла на него заходить, там, грубо говоря, с возвышенности, да, а не вот так с низменности преодолевать на Павловке эту водную преграду, эту речушку, да, и вот так ползти, ползти, ползти, как бы, ну, короче, что тут скажешь. Также бои продолжаются на Маринке, ожесточенные бои, там у противника очень большие силы накоплены, здесь дело как бы не в том, что наши бойцы и офицеры, не профессионалы, так долго не могут взять Маринку. Дело в том, что там противник постоянно подкидывает профессиональные новые резервы. Там у них такое большое скопление. Там за Маринкой еще несколько населенных пунктов идет. Плюс там есть леса, где были раньше пионерлагеря, где эти петухи тусуются. Вот. То есть там их очень много, поэтому наши бойцы вот, очень медленно продвигаются. Да? Плюс эти новые FPV-дроны, которые серьезно так мешают нашим наступательным действиям. Но тем не менее. На остальных участках, в принципе, по ДНР, если брать, на остальных участках, как мне сказали, кроме Артемовска, да? Кроме Бахмута, ушли и держим пока оборону, то есть там никаких продвижений нет. Ну, по Артемовску ты расскажешь. По Артемовску у нас самый главный, значит, человек, который обычно ссылаются все на его информацию, пока никакой информации не дает, но в некоторых телеграм-каналах там, значит, информация гуляла, где что у противника осталось уже около 10%, значит, города. Вот, но мы возьмем ее как бы за пока что единственную, да, информацию, которая есть, но дождемся, скажем так, когда прокомментирует, ну, Евгений Викторович, да, будем ссылаться уже как бы на его информацию. Ну, вот пока так. То есть, если, значит, информация 10% под противником это правдивая, значит, Вагнера идут, начнут потихоньку отжимают, ну, ждем заявлений, да. Да, единственное, там по поводу Бахмута, там вот сегодня мы с Рыбарем разбирали момент, что там есть еще такой серьезный район в западной части Бахмута, который состоит из девятиэтажек. То есть он такой, как маленькая крепость в городе, ну, так складывается, да, вот именно по расположению этих девятиэтажек. Поэтому там тоже, в принципе, будут такие сложные бои. Вот. Но хотя, я думаю, если наша авиация туда накидает достаточно авиабомб, то вполне себе можно их и свалить, эти девятиэтажки. Ну и опять же, я почему-то, ну, не понимаю. Я, может, конечно, чего-то не знаю. Я просто помню, как когда при обороне Славянска, когда противник ударил, по-моему, реактивной системой залпового огня «Ураган» по пятиэтажкам. И как эти пятиэтажки вот в Николаевке складывались, да? То есть, ну, То есть такие мощные РСЗО, как ураган, тем более смерч, они вполне себе панельки могут и складывать. Почему бы их не применять вот так, тем более не по квадрату бьют, то есть там достаточно большая площадь. Ну, не знаю, я, может быть, не разбираюсь в чем-то. Вот. На других направлениях у нас сегодня серьезное обострение в районе Кременной. И, кстати, если не ошибаюсь, то сегодня замминистра обороны странная женщина Малер заявила о том, что все, ВСУ перешло в контрнаступление. Ну и как-то жиденько перешло в контрнаступление, потому что единственное, более-менее масштабные наступательные действия были в районе Кременной, Сватово-Кременная, и накопление сил там было у противника, поэтому наша авиация вот второй день активно работает, если не третий. И там противник вот после первого рывка сразу понес потери, там сожгли им 3 танка, нормально пехоты набили, и противник начал оттягиваться. Ну, а авиация уже добивала убегающих. Поэтому, в принципе, там вот такое интересное событие сегодня было. Ну, я думаю, что тут момент какой, что, скорее всего, это все-таки еще не основная часть наступления, да, это все равно какие-то попытки да. разведки, это... наверное, идут, ищут слабые места, где-то там пробуют, какие подразделения, значит, ожесточенно отбиваются, какие подразделения там не так сильно держат оборону, да, при случае там серьезного наката могут отойти на запасные позиции. Поэтому смотрят стыки, что на стыке подразделений происходит. Потом плюс все равно есть же рейтинги подразделений, которые есть подразделения, которые уперто не отходят ни при каких обстоятельствах. Да? Есть подразделения, которые может, допустим, побежать. Да? Вот противник тоже ведет разведку, пробует, где им проще будет бить в клин, значит, в нашу оборону. Поэтому сейчас ну, надо ухи держать на востро. Востро, ладно.